Приходит как-то мужик к сексопатологу и говорит: «Вы знаете, доктор, мне кажется, что я гей». Доктор говорит: «Кто? Гей? А вы что, известный певец?» «Нет». «Тогда, может быть, вы известный художник?» Он говорит: «Нет». «Композитор?» «Тоже нет». «Писатель?» «Нет». «Ну а кто же вы?» «Я сантехник». «Хе-хе, батенька, да какой же вы гей! Вы просто пидорас!»